И вы серьезно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь?» Он помолчал, как бы колеблясь. «Поставьте себя на минуту на ее место», — сказал он дрожащим голосом. «Представьте, что этот художник — я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?» Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я, наконец, поняла, что это не просто литературный разговор, и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала: «Я бы вам ответила, что я вас люблю и буду любить всю жизнь». И она сдержала свое обещание. Мудрость любящего сердца. Почему Достоевский объяснился в любви таким оригинальным способом? Он был на 25 лет старше своей невесты, бывший каторжник, находящийся под негласным надзором полиции. Надзор был снят только летом 1875 года. Профессиональный литератор, то есть человек, материальное положение которого всегда было неустойчивым, обремененный огромными долгами и бесконечными обязательствами перед многочисленной родней, наконец, больной. И все же, как невесомы все эти причины, не они в конечном счете заставили Достоевского прибегнуть к художественному признанию в любви. Главное было в другом. Достоевский прекрасно понимал, что это для него может быть последняя возможность создать семью, иметь детей, то есть исполнить самую заветную, но пока недостижимую мечту. И если бы Анна Григорьевна отказала ему, для него это было бы страшным ударом. Ведь еще не зажили раны от отказов Сусловой и Корвин-Круковской. Поэтому Достоевский решил прибегнуть к литературной импровизации. И только тогда, когда он по выражению лица Анны Григорьевны и по ее репликам убедился, что она любит его, решил открыться и поставить себя на место своего литературного героя. Правда, когда 8 ноября 1866 года Достоевский делал предложение своей стенографистке таким необычным способом, он еще, возможно, не совсем до конца сознавал, что ниточка Сниткина станет его последней и самой сильной любовью. Он больше следовал своему пророческому дару, которому доверял в самые роковые минуты своей жизни. Корректорша Тимофеева Починковская, выпускавшая вместе с Достоевским в 1873 году журнал «Гражданин», вспоминала, что он любил 4 строчки из поэмы Огарёва «Тюрьма». «Я в старой Библии гадал и только жаждал и вздыхал, чтоб вышла мне по воле рока и жизнь, и скорбь, и смерть пророка». В последние годы жизни Достоевского на литературных вечерах читал пушкинского «Пророка», а после пушкинской речи его самого назвали пророком. И этот дар никогда не подводил. Не подвел он его и на этот раз. При конце романа я заметил, что стенографка моя меня искренне любит, рассказывал Достоевский о необычных обстоятельствах своей женитьбы. Хотя никогда не говорила мне об этом ни слова. А мне она все больше и больше нравилась. Так как со смертью брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти. Разница в летах ужасная — 20 и 44. Но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у нее есть, и любить она умеет. Первое письмо Достоевского к своей юной невесте кончалось словами: «Тебя бесконечно любящий и в тебя бесконечно верующий. Ты мое будущее все и надежда». и вера, и счастье, и блаженство.